27 июня в Сеуле у здания парламента Южнокорейская ассоциация национальных крестьянских обществ провела пресс-конференцию. Она осудила низкопоклоннические предательские акты властей, пытающихся импортировать рис американского производства.